Глава 20. Тори. Я была заперта в клетке такого всепоглощающего ужаса, что не могла дышать, думать или даже позвать на помощь. Мое сердце колотилось о ребра, приближаясь к смертельному крещендо, когда я дрожала на краю пустоты. Тьма звала меня, шепча мое имя на задворках прогорклого дыхания. Она хотела меня. Она тосковала по мне. И какая-то глубокая, скрытая часть меня тоже этого хотела. Это было зло, ужас и вечное пламя. Но в глубине моей души была частичка меня, которая тоже хотела быть такой. В воздухе витало обещание силы, притягивающей меня, побуждающей двигаться дальше. Я потянулась за ним. И моя рука вспыхнула от такой сильной боли, что я ослепла. Это было так, как будто сама суть того, кем я была, вытягивалась через самый глубокий разрез в моей плоти. Что-то ждало меня в тени. Нечто, знавшее мое имя. Что-то, что хотело мной владеть. Агония нарастала по мере того, как я пыталась избавиться от нее. Но когда я сделала паузу, она уменьшилась. Я придвинулась немного ближе к ужасу во тьме, и извивающаяся сила скользнула под мою кожу. Я флиртовала с тенями, и какой-то неизменной части меня этого хотелось. Она нуждалась в этом. Я протянула руку, теряя всякое представление о том, почему я этого не сделала раньше, когда тени обвились вокруг моих пальцев, желая быть единым целым со мной и нуждаясь в том, чтобы я присоединилась к ним. И на мгновение я не могла понять, почему бы мне не ответить на их зов добровольно. Когда я сделала движение, чтобы проскользнуть между краями тьмы, глубокий жар усилился у меня за спиной, и что-то заплясало на поверхности моего разума. Я замерла, а тени извивались и выли, отчаянно желая заполучить меня. Но огонь притянул меня обратно. Я повернулась, отрывая взгляд от темноты, пока не увидела пламя за спиной. Яркое и яростное в форме огромного золотого дракона. Мои глаза расширились, когда я потянулась к нему. И глоток чистого, соленого воздуха сорвался с моих губ, когда мир снова обрушился на меня. Я застонала от боли, пронзившей меня. Агония в моей руке усилилась, когда реальность приблизилась. Дарси рыдала где-то рядом. Кто-то держал меня за руку и прижимал исцеляющую магию к моей плоти. Но почти все мое внимание было приковано к мужчине, держащему меня на руках. Дариус смотрел на меня сверху вниз. Его глаза были полны паники, когда он убирал мои волосы с лица. Он что-то говорил, и мне потребовалось мгновение, чтобы отодвинуть эхо в ушах, дабы я могла его слушать. «Сломало бы меня, черт возьми». «Так что не смей им поддаваться. Я последую за тобой в тень, если придется, и оттащу тебя подальше от них, брыкающуюся и кричащую, потому что они не могут заполучить тебя. Они, блядь, не могут!» «Дариус?» – спросила я в замешательстве, хмуро глядя на него. Когда он, казалось, понял, что я проснулась, и его тирада подошла к концу. «Ты вернулась?» – спросил он. Его голос дрогнул, когда он провел пальцами по линии моего лица. Я нахмурилась, глядя на него, пытаясь вспомнить, как сюда попало, и посмотрела мимо него, обнаружив, что Дарси и Орион смотрят на меня с беспокойством. Прилив разбивался о берег за ними, и я лежала наполовину на мокром песке, наполовину в объятиях Дариуса. «Что, черт возьми, это было?» – потребовала Дарси паническим голосом. Я попыталась вспомнить, как сюда попала, и внезапно вспомнила их двоих в пещере, слова, которые они произнесли, и то, как кинжал прошептал мне на ухо, умоляя использовать его. Я смутно припоминала, что видела в видении двух других людей, но это длилось всего мгновение. «Почему Лайонел был с дядей Диего?» пробормотала я в замешательстве, и Дарси озабоченно нахмурилась. Дариус и Орион обменялись взглядами. Между ними состоялся какой-то безмолвный разговор, но мне они ничего не сказали. Я подняла руку и поморщилась от слабости, которую почувствовала. Моя плоть была испачкана кровью, но раны исчезли. «Я... эта штука заставила меня порезаться», — сказала я, нахмурившись от того, как безумно это звучало. Но я знала, что это правда. «Что за штука?» — потребовал Дариус. «Как тебе удалось призвать черную? У нее было это», — сказал Орион, перебивая его и протягивая серебряный кинжал, который я взяла из спальни Дариуса в тот день, когда сожгла ее дотла. «Нож не может просто заставить кого-то вот так порезаться!» — зарычала Дарси. «Что это, черт возьми, такое?» «Где ты его взяла?» — спросил Дариус. Его хватка на мне изменилась, с утешающей, да сдерживающей. Я посмотрела между ним и Орионом, гадая, как, черт возьми, я должна была объяснить, не рассказывая то, что сделала. Но из-за жара, который палился из Дариуса, у меня было чувство, что он уже и так все понял. Я попятилась назад, и Дариус позволил мне сесть, но не отпустил, поймав за запястье и пригвоздив меня своим темным взглядом. «Скажи мне, где ты взяла этот кинжал, Рокси?» Прорычал он. Его хватка на моем запястье усилилась до боли, и я поморщилась от грубого обращения, пытаясь отстраниться. Он дернул меня за руку, чтобы удержать, и я внезапно вспомнила, как он держал меня, когда потащил в тот бассейн. Мое сердце подпрыгнуло от страха, пока я снова пыталась отстраниться от него. Осколки льда пронзали мою грудь, когда я снова оказалась во власти этого монстра. Почему я проснулась, чувствуя себя в безопасности в его объятиях? Он был тем, кто сделал это со мной. Этот кинжал принадлежал ему. И что бы это ни было, черт возьми, оно было темным. Я не сомневалась, что если бы эти тени забрали меня, мне бы уже ничем нельзя было помочь. «Отпусти меня!» — потребовала я, но Дариус просто поймал мое другое запястье, когда я попыталась оторвать его пальцы от себя. Он притянул меня ближе, его дыхание смешалось с моим, когда глубокое рычание отозвалось в его груди, а глаза превратились в щелочки рептилий. «Где ты взяла этот кинжал?» — крикнул он, и страх нахлынул на меня волной. «Отпусти ее!» — потребовала Дарси, но Орион схватил ее за талию, удерживая подальше от нас, пока тоже ждал моего ответа. Но я не собиралась просто поддаваться страху и рассказывать ему то, что он хотел знать. Я только что была на волосок от смерти, и это снова была его вина. У меня было несколько своих собственных вопросов. «Что это нахер за штука? Она заставила меня сделать это. Заставила меня разрезать свою чертову руку и попыталась отдать на съедение гребаным кошмарам. Какого черта у тебя есть что-то подобное? Что, блядь, с тобой не так?» Хватка Дариуса сжала меня так сильно, что с моих губ сорвался вздох боли, но я не отступила. Дарси пыталась вырваться из хватки Ориона, но он пристально смотрел на меня и просто держал ее в своих объятиях, как будто даже не чувствовал, что она с ним боролась. Каким блестящим учителем он был, оставив меня на милость дракона. «Я, блядь, хочу получить свой ответ, Рокси!» — закричал Дариус. «Ты украла его из моей комнаты? Это ты зажгла этот гребаный огонь!» Я отпрянула от его ярости и выбросила магию из своего тела в дикой попытке избавиться от него. Воздушная волна обрушилась на него с силой торнадо, и Дарси с Орионом тоже были сбиты с ног. Каким-то образом Дариусу удалось удержать меня, и я закричала, когда нас обоих подбросило в воздух. Я приземлилась на Дариуса, когда мы упали обратно на землю, но он не промахнулся. Развернул меня и швырнул обратно на мокрый песок, когда придвинулся, чтобы оседлать. Он схватил оба моих запястья одной из своих огромных рук и прижал их к песку над моей головой. Огненные кольца вырвались из его свободной руки, пробиваясь вверх по моим рукам и фиксируя их на месте над моей головой, когда он зарычал на меня. Мое сердце билось в отчаянном, паническом ритме, когда я посмотрела на него. Его черты были затенены яркой луной, которая низко висела в небе над нами. Дариус опустил свой вес на мои бедра, когда сел надо мной, повалив меня на мокрый песок и обхватив рукой мое горло. Он не оказывал никакого давления, но его хватки было достаточно, чтобы дать мне понять, что он держит мою жизнь в своих руках. И чистый ужас пронзил меня, удерживая на месте более эффективно, чем его магия. Дарси кричала Ориону, чтобы он отпустил ее, но я не могла отвести взгляд от разъяренного дракона, который в настоящее время выглядел так, будто действительно мог меня убить. «Ты вломилась в мою комнату и украла этот кинжал», — потребовал он низким хищным голосом. Мое сердце колотилось. Страх пронизывал конечности, как живое существо. Но искра неповиновения сильно горела в глубине моей души. Да, я была в его власти. Да, он победил меня. Но он бы никогда не сломил меня. И после всего, что он сделал со мной, я отказывалась прогибаться под ним сейчас. Ты сжег одежду с моего тела в мой первый день. Ты поощрял каждого мудака в этой школе превращать мою жизнь в ад. Ты мучил и мучил меня каждую секунду, когда у тебя был шанс. И ты смеялся, когда делал это. Ты взял мой глубочайший страх и потащил меня в тот бассейн, чтобы заставить пережить это снова. И, черт возьми, чуть не убил меня. Прошипела я. Весь я от ненависти, которую я когда-либо испытывала к нему, изливался из меня, как из открытой раны. Так что да, я вломилась в твою чертову комнату и украла твое драгоценное гребаное сокровище и этот безумный кинжал, пока была там. А потом я расплавила все остальные золотые монеты, которые у тебя были, и умоляла пламя сжечь все остальное. И я, блядь, смеялась, когда делала это. Потому что это было наименьшее, чего ты заслуживал. И я бы сделала это снова, в мгновение ока. Воцарилась тишина, когда смертельная ярость затопила тело Дариуса. Его пальцы сжались на моем горле почти незаметно, но мои конечности напряглись в ожидании того, что он сможет сделать. Ужас пронзил мое тело, пожирая целиком и выплевывая, чтобы оставить лежать на его милости. Но я все еще смотрела на него снизу вверх. И все равно ничего не могла сделать, чтобы остановить его. Поэтому я не собиралась позволять ему видеть мой страх. Дариус оскалил на меня зубы. Дым струился между его губ, когда он издал смертоносный рык. «Дариус...» Предупредил Орион, но я видела, как в глазах существа передо мной нарастает ярость, и знала, что он его не слышит. Из него вырвался оглушительный рев, и его хватка на мне усилилась. За полсекунды до того, как Дарси закричала с вызовом, и его отбросила от меня. Я ахнула от удивления, отбиваясь от оков огненной магии Дариуса, когда он потерял над ней контроль и был отправлен в стену утеса силами воздушного удара Дарси. Он мгновенно вскочил на ноги, и в его руках ожил пожар смертоносного пламени. Орион выругался, и я почувствовала, как его магия скользнула по мне, когда он поднял щит за полсекунды до того, как пламя столкнулось с ним, взорвавшись над нами пылающей дугой красного и оранжевого. «Остановись!» — скомандовал Орион, бросаясь вперед, чтобы положить руки на грудь Дариуса и сдержать его. Дарси была рядом со мной через несколько мгновений, подняла меня на ноги и окинула обеспокоенным взглядом. Мы стояли вместе, защищаясь, подняв руки и ожидая, что будет дальше. Дариус в самом деле дрожал от ярости. И у меня возникло ощущение, что ему было очень трудно сдерживать дракона под своей кожей. Его пристальный взгляд был прикован ко мне. И я ответила его чистой ненависти, которую нашла в нем, еще большей своей собственной. Почему я вообще начала думать, что в нем может быть что-то большее, чем это? После всего, что он сделал со мной, я должна была знать, что он никогда не сможет быть другим. Дариус попытался обойти Ориона, но тот отказался двигаться, используя свою вампирскую скорость, чтобы удержать его. Дариус зарычал, и я вздрогнула, придвигаясь ближе к Дарси, когда мы взялись за руки и позволили нашей магии течь между нами, готовясь к тому, что он может сделать. Орион снова зарычал прямо на него, и они оба уставились друг на друга на вечное мгновение. «Подумай об этом, Дариус», — предупредил Орион. «Теперь кинжал у нас. Она не может никому об этом рассказать, потому что ей придется признаться в том, что она сделала с твоей комнатой. Это сработало в нашу пользу. В нашу пользу? Она сожгла мою грёбаную комнату дотла и обокрала меня! Взревел Дариус. Я не могу это просто оставить. В свете того, что ты с ней сделал, тебе, вероятно, следовало ожидать какой-то расплаты. Огрызнулся Орион. Я удивлен, что остальные наследники еще не получили своего возмездия. Я обменялась взглядом с Дарси, и мое сердце забилось немного быстрее. Орион огляделся, как будто услышал это, и Дариус обвиняюще указал на нас пальцем. Я не позволю этому сойти ей с рук. Я Фейри, я наследник Целестиалов. Я не могу просто... Ты можешь и сделаешь это, если хочешь, чтобы Тори скрыла свои знания об этом кинжале. Тебе придется отпустить свой гнев. Пусть все продолжают верить, что это сделал Милтон. Мы вернули кинжал и... Милтон... Внезапно прервал его Дариус. Ты его подставила. Он распространял мои обнаженные фотографии по всей школе. Прошипела я. И я хотела увидеть, как ты потеряешь веру в свою маленькую группу последователей. Дариус снова попытался броситься на меня, и Орион зарычал, пытаясь его удержать. «Ты заставила меня отказаться от моего друга!» — крикнул он. «Как, черт возьми, я должен объяснить, а ты не должен!» — огрызнулся Орион. «Ты не можешь признать, что Милтон не делал этого, не разоблачив ее. И если ты сделаешь это, то у нее не будет причин молчать о кинжале». «Вы все еще не сказали нам, что это за кинжал. Он чуть не убил Тори!» – прошипела Дарси. «Мы хотим ответы!» «Все, что тебе нужно знать, это то, что этот кинжал и то, что мы делали, не те вещи, с которыми обычно придуриваются». Мрачно предупредил Орион. «Значит, вы просто ожидаете, что мы будем молчать о ваших темных маленьких секретах, не предоставляя нам никакой реальной информации?» Спросила я, нахмурившись. «Точно так же, как и мы, будем молчать о тебе, да». Тон Ориона не оставлял места для переговоров. И я обменялась взглядом со своей сестрой. «Нам нужны ответы получше, чем это!» Потребовала Дарси. «Но вы их не получите, голубок. Просто держите свои рты на замке, и мы тоже будем. Это лучшее, что вы можете получить». Орион оглянулся на Дариуса, который одарил меня взглядом полным яда, прежде чем снять футболку и бросить ее Ориону. Его штаны и остальная одежда последовали за ней, и он отвернулся от нас, издав рев, когда принял форму дракона. Мы стояли на месте, пока гигантская золотая рептилия удалялась от нас по песку. Но, к счастью, он не оглянулся. Он низко пригнулся, расправляя крылья в предвкушении полета. И Орион посмотрел на нас в последний раз, прежде чем броситься вслед за Дариусом и прыгнуть ему на спину со своей вампирской скоростью. Дариус взлетел мгновенно, и мы наблюдали, как они пролетели над морем. Огромная огненная дуга вырвалась изо рта Дариуса, когда он издал оглушительный рев в небесах. Я медленно отпустила руку Дарси, прикусив губу, когда часть ужаса покидала мои конечности. «Что за нахуй?» – вздохнула я. «Точь в точь мои мысли», – повторила Дарси, и мы обменялись взглядами, полными ужаса от того, что только что произошло, прежде чем повернуться и начать нашу дорогу обратно с пляжа, прочь от воздушной бухты. Я не поняла и половины из того, что только что произошло, но одна вещь была мне совершенно и точно ясна. И я собиралась убедиться, что никогда больше этого не забуду. Дариус Акрукс не был моим другом. Он был жестоким, подлым и безжалостным. И не моргнул бы глазом, чтобы причинить мне боль 100 000 разными способами. Мне никогда не следовало пытаться видеть в нем кого-то другого, кроме того, кем он был. И я никогда больше не повторю эту ошибку».